Сонет 10. Признайся мне, что ты не любишь никого, когда я о себе заботишься так мало. Немало дев велось близ сердца твоего, но сердце для любви твое не расцветало, затем, что злобы ты исполнен до того, что сам готов вступить с самим собой в сражение. Об удаленье в тень старайся всего, чего б ты должен был искать восстановление. Опомнись, чтоб и я мог мысли изменить. Уже жилище зла прекраснее любови? Ты так красив, сумей настолько ж добрым быть. И не давай в себе бурлить напрасно крови. Подобие свое создай хоть для меня, чтоб красота жила в тебе или близ тебя.